Хорошо, тема, на которую я сегодня хотел с вами поговорить, я даже скажу такое небольшое слово, которое просто было у меня в сердце. Я назвал эту так вещь, это такую небольшую мою мысль, революция. Я не хотел бы, может быть, сегодня много кричать, я не хотел бы много сегодня говорить, знаете, каких-то лозунгов, но я хотел бы сегодня поговорить к вашему сердцу. Последние вещи, которые стали входить в мои уши, они просто, знаете, меня выбивают даже из нормального хода моей жизни. О чем я имею в виду? Когда я говорю о революции, я говорю о перемене. Вообще слово, критерий, слово революции. Что такое революция? Революция – это перемена мышления. Это перемена законов, перемена власти, перемена всей жизни. Многие люди живут в христианстве десятками лет, не имея ничего того, чем можно было бы похвалиться. И люди пытаются взять что-то новое и присоединить к себе, никогда не снявши своего старого пиджака с себя, никогда не обнажившись перед Богом полностью. Мы хотим взять в свою жизнь кусочек чего-то хорошего, никогда в жизни не пройдя трансформацию, перемену своей жизни, мышления. Я поражаюсь сейчас многим служителям. Сейчас готовится одна из наших поездок, которую запланировал Господь. Нас пригласили на Украину, как вы знаете. И сейчас готовится команда, которая едет. После мужского энкаунтера мы едем на Украину проводить энкаунтер. И люди начинают звонить оттуда и говорят: ваши пастора, которые в таком же самом видении, люди, которые так же само, они звонят туда и останавливают, всеми своими силами останавливают и разрушают поездку на Украину. Я вчера просто сидел, знаете, у меня всегда есть несколько часов времени с Богом утром. Я сидел, я просто плакал, говорю: Господи, до чего мы докатились? Говорю: Господи, до чего мы докатились, Иисус? Люди, наши братья, пастора, которых я уважаю, которых я люблю и почитаю за своих отцов, они звонят и разрушают дело Божье. Это не только там. Это практически везде, родные мои. Нам нужно менять наше мышление. Мы воюем друг против друга. В то же самое время, когда дьявол обкрадывает всю нашу нацию, он ворует наши семьи, он ворует наших детей. В то же самое время, когда мы воюем друг с другом. Я вчера валялся на своем карпете, я рыдал, я говорю: Господи, когда придет понимание в нашу жизнь, что у нас нет врагов на этой земле, кроме дьявола, родные, вы все со мной. У нас нет врагов. Пастора не наши враги. Служители они не наши враги, это наши братья. Пятидесятники, баптисты, харизматы – это все наши братья, любимые сестры. Какого, я даже не понимаю, в каком смысле, почему мы воюем друг против друга? Дьявол обкрадывает всю нашу жизнь, воруя наших детей. Практически молодежи уже не осталось нормальной вокруг, родные. С кем мы воюем? Я вчера плакал, говорю: Господи, когда эта нация станет на колени? Когда те хотя бы, которые чуть-чуть понимают, что происходит вокруг. Люди, которые занимаются спасением других людей. Станут на колени и скажут: да не враги эти церкви. Они спасают людей. С этой кафедры вы никогда не услышите никакое имя пастора, которое бы обливалось грязью. Я благословляю всех пастырей. Что бы они мне ни говорили, что бы они мне ни делали, я вырос из этого возраста, они мои братья, мы все делаем одно дело. И вы знаете, я просто вчера плакал, мне Господь сказал: просто вот поговори об этом, чтобы мои люди знали, что все мы дети одного отца, родные мои, вы понимаете меня? Все мы дети одного отца. Он настолько возлюбил нас, что отдал своего сына за нас. В то время, когда мир должен идти к спасению, к познанию Иисуса Христа, мы сгрызаем и уничтожаем друг друга. Деноминация уничтожает деноминацию, потому что кто-то не носит платок. Или наоборот, деноминация уничтожает другую деноминацию за то, что те одеваются не так, как им понятно. И каждый считает себя правым, родные мои. Проблема заключается в том, что все считают себя правыми, а мы все практически пролетели. Мы пролетели мимо цели полностью. Мы хотим с вами что-то получить от Бога. Написано, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата, которого видишь. Ведь он есть частица Божества. Насколько нам нужны здравые люди, которые вырастут из этого возраста и возьмут этот крест на себя. Крест не уничтожения друг друга. Крест спасения и проповеди Евангелия. И думаю, почему мне эту неделю так было тяжело. Мне пришлось увеличить мои молитвы. Потому что, знаете, тяжесть была. А потом я узнал, вот почему мне тяжело. Сидят некоторые люди, которых я уважаю и по сей день уважаю. Я верю, что Господь наведет порядок между нами, и мы будем вместе служить Богу. Пастора, которые сидят и проклинают то, что происходит здесь. То, что мы делаем, то, за кого мы молимся, то, куда мы ездим, то, как мы живем. Родные мои, никого не волнует наш метод жизни. Иисуса всегда волнуют плоды твоей жизни. Вы все со мной. Он сказал, по плодам их узнаете, их не по одежде, не по методу, не по разговору. По плодам их узнаете их. Если из этой церкви только выходит спасение, изменение, освобождение от бесов, исцеление болезней. Как какой человек может открывать свой рот и говорить проклятие? Даже на любую церковь, родные мои, не только на нас. Я говорю, Господи, пожалуйста, подними людей, которые оставят свою жизнь, оставят свои амбиции. И начнут искать Бога таким, какой Он есть по-настоящему. Каждая деноминация думает, что она достигла Бога. Родные мои, мы ничего не достигли, мы ничего не знаем. Если бы достигли Бога, мы бы давным-давно с вами уже пошли на крест за первого грешника, которого мы хотели бы видеть спасенным, не так ли? Если бы мы с вами были похожими на Христа, мы бы свое сердце разодрали за весь мир, который умирает. Как люди могут уничтожать братьев своих и потом молиться за спасение других? Как они могут сгнаивать, уничтожать то, что делает Бог? Дьявол не умеет исцелять. Дьявол не умеет восстанавливать семьи. Вся его жизнь украсть, убить и погубить. Я думаю, Господи, если наши пастора, христиане, если наша нация не поднимется, какой смысл жить на этой земле, родными, объясните мне. Для очередной конференции? Для очередной сходки? Для очередного концерта? Я хочу видеть мою нацию на коленях, родные мои. И всякий раз, когда идет очередная стрела, думаю, Господи, от кого она идет? Я разворачиваюсь, и меня поражает мой брат. Меня поражает моя же сестра. Я думаю, Господи, я же вчера за них молился. Думаю, Господь, ну почему мир ко мне относится абсолютно никак? Мирские люди меня любят и уважают, и также всех вас, всех нас. Когда я всякий раз, когда я вижу стрела в моей спине или нож в моей спине, разворачиваюсь, и эту рану нанес мне христианин. Какие мы христиане, родные мои? Давайте переосмотрим нашу жизнь. Переосмотрим нашу судьбу, переосмотрим наше состояние. Мы рвемся за количеством, упуская качество. Мы рвемся за каким-то успехом, которого мы не понимаем. Можем ли навести порядок в своем собственном разуме? Родные мои, Бог никогда нам не даст много, если мы не сможем вместить всех. Вы слышите меня? Бог никогда нам не даст нацию, если мы не вместим всех. Все нации, все деноминации, если мы не сможем вместить, благословить. Иисус не умер за русских и за украинцев. Господь сказал, ибо так возлюбил Бог мир, родные мои. Он не возлюбил, написано, христианство или фарисеев. Он возлюбил мир. Мир самое грязное, самое падшее. Никому не нужное. Где провел Иисус всю свою сознательную жизнь? Родился в хлеву. Тем самым доказать тебе, что Он не ищет пышности. Он не ищет никаких понтов, Он не ищет никакой признательности. Родился в хлеву и всю свою жизнь прожил на улице. Всю свою жизнь прожил с мытарями, блудницами, грешниками. Всю свою жизнь отдал тем, которые нуждались в нем. Я лучше всю свою жизнь потрачу на 30 человек, которые будут слушать меня и будут меняться, чем всю жизнь проповедовать с кафедры в пустое общество, которое никогда ничего в своей жизни не сделает. Господи, помоги нам понять. Нам нужна революция, родные мои. Нам нужна революция в нашем разуме. Мы должны вырасти из этого жалкого, убогого христианства, которое сосредоточено только на себе и на том, что вокруг тебя. У каждого из нас свой инкубатор со своей температурой. У каждого из нас комфортная зона. Бог сделал всех такими разными. Он вмещает всех. Он любит всех. Он принимает всех. Так как я, сын моего отца, могу не принимать какую-то сестру или деноминацию, или брата, который, может быть, не так понимает какие-то вещи? Господи, там, куда приходил Иисус, начинался полный переворот всего. Мышления, традиций, жизни. И когда Бог начнет использовать нас, родные мои, и Он уже начал использовать нас, все вокруг начинает шевелиться. Я не пойму этот парадокс. То, в чем был Иисус, мы находимся в том же самом. В том, что Его не распяли римляне. Даже Пилат, он сидел с криками, отстаивал Иисуса. И говорил, я не хочу, чтобы он умирал, он отстаивал. И потом, когда под его карьера стала под угроз, Пилат просто умыл руки и сказал, я его не судил. Кровь его на вас и на детях ваших. И он отошел. Неверующие люди, люди, которые не знали Бога, отстаивали Бога. А те, которые, для которых он пришел, уничтожили его и разодрали его. То же самое происходит сейчас. Мы проповедуем Христа, и люди приходят и уничтожают, потому что они не понимают. Просто на этот период твой стиль, твое мышление, твое сердце. Поверьте, я никогда не говорю заученными проповедями. Я никогда не говорю, я всегда говорю из сердца. Вот если бы мне Бог вложил это, я сегодня просто вам передаю то, что Он мне дал. Кто-то там организовывает свои молитвочки, закрывается в четырех стенах и говорит, я буду общаться с Богом. И оставляет, закрывает дверь на весь мир, который умирает и кричит, спаси нас. Другие в то время, которые имеют способность проповедовать, они не проповедуют. Они режут своих же братьев, своих же сестер. И думаю, Господи, когда поднимется нация, которая вырастет, которой мышление уйдет, вот это старое, когда ты поднимешь людей, которые согласятся взять этот крест и будут нести его. Родные мои, успех всегда приходит в послушании Духу Святому и воле Иисуса Христа. Иисус был успешен только по одной единственной вещи. Не потому, что у него самая лучшая группа прославления была. Не потому, что у него самые лучшие проповеди были. Успех был потому, что он говорил, я всегда исполняю волю моего Отца. Вы слышите меня? Что бы ни было, он говорит, я исполняю волю Небесного Отца. Если мы с вами хотим иметь хотя бы малейший успех, нам не нужно делать КВН, нам не нужно открывать клуб, нам не нужно делать вещи, которые не написаны в Слове. 1 Тимофея, 2 глава, 3 стих написано. Ибо воля Божья та, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Родные мои, когда мы перестанем жить для себя и начнем жить для других? Когда Бог начнет использовать тебя и меня, очень многие люди не поймут и не примут тебя. И здесь существует такой парадокс, знаете, что людям хочется, чтобы быть признанными. Людям хочется быть признанными всеми. Но чем ты будешь ближе к Христу, тем непризнанней ты будешь для мира. Вы слышите меня? Он говорит, мир возненавидел меня. Он говорит, что эти люди, для которых я пришел, свои не приняли Его. Свои. Его приняли простые люди. Нам кажется, что как в тот момент, когда мы выпросим у Бога помазание, на тебя придет признание. Люди будут слушать тебя. Ты будешь стоять за красивой кафедрой, на красивой сцене. Или ты будешь делать что-то для Бога, и ты будешь признанный всеми. Я тебе хочу сказать наоборот, родные мои. В Царстве Божьем все наоборот. Как только ты попадаешь в самый центр воли Божьей, да, тебя будут знать все, но не потому, что ты самый известный, а потому, что всякая грязь, которая только может на тебе быть, она будет на тебе. Все, что только дьявол сможет сбросить на тебя, он сбросит на тебя. Я уверен, что все из вас, все без исключения, слышали грязь на меня и на эту церковь, и на служителей, минимум на кого-то. И мы никогда не слышим про церквя, которые ничего не делают. Мы о них просто не слышим. Запомните, там, где самое больше делает Господь, там самое больше активизируются бесы. Там самое больше дьявол действует и поражает. Первый признак, почему тебя и меня не признают – даже если внутри они будут знать, что ты говоришь слова Божьи. Потому что приняв тебя и меня, людям придется меняться. А меняться никому не хочется. Вы все здесь. Если они признают тебя помазанником и меня помазанником, значит, им придется принять свою грязь, недостойность и свои вещи, которые им нужно изменить. Потому что мы проповедуем вот так, как написано. Меняться никому не хочется. Первая вещь, почему фарисеи возненавидели Иисуса. Потому что Он не делал, как делают они. Первая вещь, номер один. Не потому, что Иисус исцелял, нет. Они говорили, Он не соблюдает что? Субботы. Иисус говорил, много чудес и знамений показал я вам, добрых дел сделал, за которые из них хотите побить меня. Они говорят, не за доброе дело хотим побить тебя, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. И в другом месте написано, за то, что не исполняешь субботы и так далее и тому подобное. Что бы ты ни делал, что бы ты хорошего ни делал, сколько бы ты ни молился, никогда не рассчитывай на признание людей. Когда я смотрю на пророков, которых посылал Бог, Иезекииль, Исаия и так далее, Даниил, знаете, когда я смотрю, они говорят все, Господь говорит там Иезекиилю, Исаия говорит, иди говори, они не примут меня, они убьют меня, а ты все равно иди и говори, потому что я послал тебя. Родные мои, я верю, что Бог поднимет людей сердцем. Бог поднимет людей, которые вырастут из этого детства. Люди, которые будут любить человека, а не деноминацию. Люди, которые влюбятся в личность, в семьи, в наше погибающее поколение. Они не будут делить тебя на категории. С кем бы я ни встречался, меня сразу на категорию делят. Ты кто? Окей, пятидесятник. В какую церковь ходишь? Чик, все. Тебя, для тебя уже определенное место у них есть. Все, ты такой-то. Когда ты говоришь, что ты христианин, я постоянно всем говорю, я христианин. У них в голове начинается замыкание. Но. Нет, ну ты же где-то. И люди начинают вырыскивать путь, чтобы вставить тебя. Я говорю, я христианин. Я уверовавший, который изгоняю бесов, исцеляю болезни во имя Иисуса. Я делаю все, что написано. Я христианин. Для меня все люди одинаковые. Как бы они ни были одеты, что бы они ни говорили, потому что я знаю, что Бог, если вырвал меня из болота и тебя, Он способен вырвать всех. Не так ли? Просто Ему нужен кто-то, ты и я, который будет стоять и говорить, что Господь жив. Не подгинаться ни под кого. Да, меня ненавидят множество. Да, меня также любят много людей. Одни скрежещут зубами и хотят, другие говорят, да чтобы он умер, чтобы он не долетел, чтобы там с вами что-то произошло. Постоянно слышу такие вещи. Я разворачиваюсь, я слышу эти слова от христиан. Они желают смерти своим братьям, чтобы только остановить. Меня называют в Вашингтоне эпидемией. Я вам серьезно говорю, большие пастора меня называют эпидемией, вирусом, который нужно остановить. Но на такую эпидемию еще не нашли вакцины. Потому что это эпидемия Духа Святого. Я встречал людей, которых начинаешь с ними говорить. Начинаешь говорить за бизнес. Он сидит, тихонько чаек пьет. Только начинаешь говорить за бизнес, он взрывается. У него глаза зажигаются. И он начинает говорить о бизнесе, это его. Другой говорит о том, третий говорит о том. Встречал людей, у которых свои интересы. Когда мне начинают говорить за спасение нации. Как только я слышу слово нация, молодежь, семьи, пробуждение, революция. Это взрывает меня. Ты сразу возьмешь мое внимание. Если ты хочешь привлечь внимание, только скажи нация, я сразу буду у тебя в гостях. Потому что это моя самая любимая тема. Я еще молодой, и буквально чуть-чуть за 30 переломило. Мы еще много сможем сделать. Аминь. Мы еще много сможем сделать для Иисуса. И Господь не даст, чтобы нас остановили. Потому что мы молимся за всю нацию. Мы не молимся за свою церквушку. Мы не молимся. Да, мы молимся, мы включаем. Но, родные мои, мы должны начать думать, как Иисус. Как должны начать думать, как Иисус, который думает за всех. Когда Он молится за учеников, и здесь же Он говорит, не только о них молюсь, но о тех, которые уверуют по слову их. 17 глава Иоанна. И он молится в них, отдает свое сердце. Я говорю, Господи, подними такое поколение, у которых ничего не будет в жизни, кроме завоевания, пробуждения и спасения. Люди, у которых ничего, их ничем не возьмешь. Они ни за что не продадутся, ни за какие деньги не продадутся, ни за какие вещи, ни за какие похоти не поведутся, потому что у них есть цель. Если у тебя цель, если у тебя что-то, что зажигает тебя. Да, меня называют вирусом, но хоть и не знают, что я делаю. Знают ли люди, когда они называют твое имя, кто ты? Кто ты? Соломон говорит, доброе имя лучше множества богатств. О чем он говорит? Он говорит о том, когда вспоминают о тебе. Что люди говорят о тебе, когда тебя нет вокруг? Когда тебя нет среди них? Что они говорят о тебе? Родные мои, дьявол будет менять вокруг все. Религия будет вокруг менять все. Когда я говорю религия, ни в коем случае не думайте людей. Я говорю о духах и бесах, которые держат нашу нацию. Я говорю о дьяволе, который сковывает разумы людей. Они давным-давно могли бы уже делать что-то великое для Бога. В то же самое время мы сосредоточены на своем маленьком инкубаторе. Спаси меня, молись, чтобы кто-то не восхитил венца. Боимся дьявола и все, что он делает. Родные, дьявола не надо бояться. Я больше боюсь верующих, чем дьявола, родные мои. Потому что столько зла, сколько сделали даже мне наши братья, дьявол мне столько не сделал. Я вам серьезно говорю. На ноготь не сделал. Сколько меня атакуют, и так же и вас, я уверен. Когда ты ходишь в эту церковь, тебе тоже по шее достанется. Постоянно будет доставаться. Я гарантию даю. Куда ты ходишь? О, no. Ты уже не знаешь, как говорить. Говори прямо. Все равно разузнают. Спроси у всякого ненавидящего нас, почему он нас ненавидит. И он тебе не сможет дать ответа, я тебе даю гарантию. Знаете почему? Потому что это дух, который хочет остановить пробуждение. Мы не отдадим то, что нас, наши отцы передали нам. А что наши отцы передали нам? Что? А? Кто-нибудь может мне показать, что мой дед передал мне? Не вижу в упор. Мы будем стоять за то, что наши деды отстрадали. Что они отстрадали? Спасибо за Библию, аминь. Но что дальше? Что дальше? По плодам их узнаете их. Где их дети? А? По плодам их узнаете их. Где их дети? С кафедры мы можем задвигать что угодно. Где твои дети? Где твое поколение, которое видело тебя каждый день? Первые, кто не слушают наших проповедников, это их жены и их дети, потому что они видят, насколько наше поколение служителей лживо. Насколько они ведут двойную, зачастую тройную жизнь, чтобы только иметь маску. Я жил в христианстве, я родился у пятидесятников, и когда я только вырос, я сразу сказал, верующим я не буду никогда. Те, кто говорят, нельзя телевизор, в каждой комнате телевизор. Те, которые проповедуют с кафедры вино, это грех, у нас сухой закон. Полный подвал, забитый вином. Я христианином и верующим сказал, не буду, я ушел в мир. Через короткое время Бог нашел меня и сказал, а ты будешь говорить правду. Тебя будут ненавидеть, а ты будешь говорить правду. Зачем оно мне нужно, Иисус? Иисус смотрит и говорит, мне нужен кто-то, кто не будет бояться за свою шкуру и будет говорить правду. Меня же возненавидят. Да, тебя возненавидят, но мне нужен кто-то, кто будет говорить правду. Меня не признают нигде. Да, но мне нужен кто-то, кто будет говорить правду. Родные мои, на что мы меняем правду? Лучше я буду стоять нечистым в глазах всех людей и праведным в глазах моего Бога, который избрал меня. Вы слышите меня? И мне абсолютно все равно, что подумают о мне люди. То, что я хочу, я буду говорить. То, что мне Бог сказал говорить, я буду говорить. каким бы тебя вирусом ни называли. Это наша миссия на земле. Христианство никогда не было быть обещано Богом, что оно может быть легким. Христианство – это каждодневная война. Родные мои, начните говорить правду всем и всегда. И посмотрите. Всегда, не умалкивайте нигде. Сидите за столом со своими родственниками. Ой, как брат сегодня говорил. А я знаю, он брехло. О, Бо! Реакция будет однозначная. Так вот, иди отсюда. Начни говорить правду. Начни говорить правду. Правда стоит всего. Мне моя правда стоила всего. Денег, имений, друзей, даже церкви. Стив Хилл, один мощный евангелист. Те, кто знают пробуждение во Флориде, огромное пробуждение, через которое прошло миллионы людей. Через ту небольшую церковь прошли миллионы людей за много лет. Где-то около 8-9 лет пробуждение длится. Когда к нему подошли и спросили, что нам нужно, чтобы пришло пробуждение в наши церкви и в нашу нацию? Он сказал, все, что вам нужно, это группа жаждущих людей, которые не отступят, пока не получат пробуждение. Все, что вам нужно, с чего началось пробуждение Пенсаколы, был он и 5 бабушек. Когда он пришел в церковь и говорит, мы налаживаем молитвенную жизнь, мы будем бороться, мы входим сейчас в духовную брань за этот город, за этот штат и за эту церковь, чтобы Господь напоил многие миллионы через эту церковь, мы становимся в пролом. Эти бабушки стали, смотрелось очень смешно, когда церковь была 1500, а на молитву приходило 6-7-8 человек. И когда они стояли в проломе, я не помню время, это было очень недолго, несколько месяцев, на молитву начало приходить больше, больше и больше людей. Приходило, начало приходить столько людей, что больше невозможно было остановить. Потом молитва стала 2 раза в неделю. Потом молитва стала 3 раза в неделю. 4, 5, 6, 7 раз в неделю молитва. Служение воскресное остановили. Все программки остановили. Молодежное служение остановили. Потому что нашлось 5 бабушек, которые стали в пролом и сказали, огонь сойдет на наш штат и город и церковь. Сдвинули все служения ради молитвы, которая захватила и пожрала все служение. Вот что такое молитва. Бог мой, дай нам посвященные сердца. Бог мой, дай нам людей, которые не будут смотреть ни на что, только на результат впереди. Дай нам людей, у которых будет мечта, которую невозможно будет остановить ничем. Господи, подними наше поколение. Мы все братья, мы все друзья. Мы все должны встать. В какое время мы живем с вами, родные? Дьявол делает, что хочет. Единственная структура, единственная личность, которая может остановить сатану, это невеста. И Иисус не будет сатану останавливать. И Иисус уже поразил дьявола. Теперь церковь должна привести в исполнение его приговор. Вы все со мной? Единственная личность, которая может поразить дьявола и вычистить его со своих городов и спасти свою нацию, это невеста Иисуса. И в то же самое время, когда невеста должна молиться, невеста уничтожает друг друга. Как уже один человек сказал, очень интересную мысль, я найду 5 человек, которые умрут за Библию прямо сейчас, чем прочитают ее от корки до корки. Религия заставит тебя умирать за Слово Божье, которого ты не знаешь, чем сесть и съесть это Слово и начать жить по Слову. Умереть за Иисуса легко, жить для Него тяжело. Вы все здесь? Очень легко. Никто из нас не отречется от Христа. Поставь мне пулю в голову или голову отруби. В жизни никогда от Христа. Наоборот, быстрей. Ближе Господь к тебе. Надоело мне все это. Аллилуйя, бай-бай. Понимаешь, все. Но жить для Него, каждый день стоять в проломе, каждый день вынашивать свою нацию, молиться, верить и ждать, что придет время, придут люди, которые возьмут в свои руки Евангелие и будут проповедовать, а не уничтожать друг друга им. Родные мои, когда проснется наша нация? Это все зависит от нас. И чем быстрее мы проснемся с вами и займем свое место, тем быстрее проснутся наши братья и сестры. Потому что они атакуют нас не потому, что они плохие, а потому что кто-то пользуется их жизнями. Вы все со мной? И когда мы пойдем в войну, мы заберем и разрушим дух рабства и религии. Эти люди сами откроют глаза и скажут, в чем я раньше находился. Наша брань не против крови и плоти. Вы все здесь? Так почему же церковь всю жизнь сражается с кровью и плотью? Написано, если это Бог, даже фарисей, помните, сказал один из высокопоставленных, если это не от Бога, оно разрушится. Но если это от Бога, бойтесь стать противниками Богу и Его делу. Потому что вы не сможете его разрушить. Люди думают, что атакуя, они делают тебя слабее. Атакуя, они делают тебя сильнее. Чтобы совершить эту революцию, родные мои, нам нужна сверхъестественная жажда. Мы должны стать людьми, которые жаждут измениться и изменить все. С этого понедельника мы с вами входим в такой, знаете, в начинающий молитву и пост. Мы с вами уже делали 2 недели без перерыва пост и 24 часа, не останавливаясь, молитва. Господь сделал много тогда. Господь почистил, очень серьезно сделал чистку, очень серьезно наши сердца, многие из вас прорвались конкретно. С этого понедельника мы сделаем с вами 1-недельный пост, всего лишь неделя, не будем нагружать много. И 24 часа в сутки пост. Мы запишемся, запишем телефоны, и мы будем делать так, как мы и делали с вами до этого. Каждый отмолившийся, он звонит следующему, и начинается марафон. То есть марафон молитвы. И я хочу, знаете, что сделать? Я мечтаю сделать это. Если мы с вами дорастем, Боже, чтобы мы могли делать такую молитву и такой пост хотя бы 1 раз в месяц. 1 раз в месяц брать неделю и пост 24 часа в сутки. Вы можете представить, что произойдет с нашим штатом, если мы станем в пролом за наш штат? Я молю Бога, говорю, Господи, я уже много лет об этом мечтаю. Я вообще, знаете, о чем мечтаю? Чтобы пост и молитва никогда не заканчивалась в этой церкви. То есть, 1 группа начинает, следующая группа перехватывает неделю, следующая группа перехватывает неделю. Я мечтаю. Это уже так долго в моем сердце. Я верю, что мы дорастем до того, что мы войдем в такой пост и в такую молитву, что никогда ни молитва, ни пост в этой церкви останавливаться не будет. Это просто моя мечта. Сейчас мы начнем с недели. Иоанна 7 глава 37 стих написано. Если кто из Библии, можете открыть. Иоанна 7, 37. Я вам прочитаю несколько мест о жажде. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Еще раз прочитаю. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Мы читаем это место часто и думаем, что много может, знаете, много может произойти в нашей жизни. Господь придет, когда-нибудь придет в нашу жизнь. Господь когда-нибудь захватит нашу жизнь. Когда-нибудь что-то произойдет большое в нашей жизни. У Иисуса есть определенный конкретный стандарт, по которому Он дает. Он говорит, только тот, кто жаждет, может подойти ко мне и пить. Вы все со мной здесь? Я хочу, чтобы вы вдумались в это место, не просто вскользь прочитали его. Только тот, кто жаждет, он не сказал, идите все и пейте. Ни в коем случае. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Другими словами, мы с вами сможем открыть источник Бога только в том случае, когда мы будем захвачены, каждый из нас, жаждой. Наши родственники спасутся, родные мои, когда ты будешь в жажде. Они будут смотреть на тебя, и им ничего проповедовать не надо будет. Они увидят на тебе славу Божью. Или уже видят. Исаии 44:3 написано. Исаии 44:3. «Ибо я излью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». Еще раз прочитаю Исаии 44:3. «Ибо я излью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое». То есть он расшифровывает, он не говорит, что я буду поливать твой огород. Окей? Ему все равно насчет твоего огорода и твоей травы. И здесь он поясняет. «И залью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Опять жаждущее и иссохшее. Я говорю, Господи, я уже такой голодный. Ну как мне еще досохнуть уже, чтобы что-то начало великое происходить? Шума мы уже наделали, аллилуйя. Я имею в виду, я говорю, Господи, когда придет вот это действительно, знаете, такой сушняк? Мы с вами никогда не схватимся за галлон молока или сок, или какую-то, знаете, бутылку воды никогда не схватимся, когда у нас, знаете, пересохшая, а когда у нас пересохшая, вся бутылка уйдет. Уровень помазание и уровень пробуждения определяется твоей жаждой. Насколько ты жаждешь, такую бутылку тебе Господь и даст. Вы все со мной? Наверное, нам Господь ведро предназначил, потому что я уже не знаю, сколько можно. Я верю, что это водопад будет. Господь как откроет кран. Я верю, родные мои. Я вам честно скажу, приготовьтесь принимать всех. Вы все со мной? Несмотря ни на деноминацию, ни на рост, возраст, одежду, мышление. Приготовьтесь принимать всех. Потому что это души, за которые умирал Иисус. Исаии 55:1, 55 глава, 1 стих написано. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и платы вино и молоко». Такими словами он говорит, опять же здесь говорит, жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра. То есть купить пробуждение нельзя. Пробуждение придет только по одной причине – жажда. Жажда, которую ничем невозможно утолить. Если твою жажду можно утолить четырехбедренным домом, ты недостоин пробуждения. Если твою жажду можно утолить хорошим бизнесом, ты недостоин этого пробуждения. Если твою жажду можно утолить женитьбой, ты недостоин пробуждения. Если твою жажду можно утолить исцелением, освобождением, ты освободился, слава Богу, сколько я вижу таких людей. Он голодный, он роет землю. Только приехал с энкаунтера, все получил, семья освобождена. Бай-бай. Куда? Мы ж тебя в армию записали. Какая армия? Жизнь только начинается, братуха. Какая война? У меня уже здоровье появилось. Есть у меня один любимый мой человек, которого Бог исцелил. и которого сейчас с нами нет. Потому что из-за того, что у него появилось здоровье, у него появилась жажда к бизнесу. Он открыл бизнес, и его больше с нами нет. Думаешь, Боже, исцелять их, молиться за них, не молиться, или показывай, за кого молиться. Полностью все внутренние органы были исцелены. Его проверили и говорят, ничего нет. Окей, раз ничего нет, открываем бизнес. Я думаю, Господи, сколько таких из нас, которые получат свое и так и не возьмут? Мы с вами думаем, что мы жаждем, потому что у нас есть нужда. А когда у тебя нет нужды, что ты жаждешь? Когда у тебя нет нужды, бизнес нормально, деньги есть, в семье порядок, на работе нормально, с друзьями в порядке, и в церковь ходишь, тоже неплохую принимаешь, Слово Божьего принимаешь, кушаешь, питаешься нормально. Что дальше, когда у тебя все удовлетворено? Приехал, прошел энкаунтер, благослови тебя Господь, освободился, получил духовное крещение, слава Богу, новая жизнь началась. И здесь приходит проверка. Оп, нету, нету, нету, нету. Куда, братун, куда? Нет времени. Здоровья много. Я думаю, Господи, пожалуйста, подними людей, у которых будет жажда. Жажда, которую невозможно будет остановить. Жажда, которая никакой дом, бизнес, друзья и церковь не способна будет остановить. Блаженны алчущие и жаждущие истины, ибо они насыщены будут. Блаженны жаждущие и алчущие. Господь говорит, быть жаждущим – это блаженство. Сколько я видел христиан, через мои руки проходило сотни и сотни и сотни людей, которые со слезами на глазах просили Бога исцелить и освободить их. И Господь исцелял. И потом эти люди уходили дальше, чем они были около Бога всю свою жизнь, потому что они наконец-то получили свободу в своей жизни. Некоторые говорят, Боже, дай мне деньги. Где ты будешь, если ты выиграешь все-таки эту лотерею, которую ты царапаешь и царапаешь и царапаешь? Перестань царапать. Где ты будешь, если у тебя будут миллионы? Где? В церкви? О, come on. Десятину ж надо отдать будет. Воу. Когда, конечно, когда мы царапаем, там и 20% Богу готовы отдать. Ну, а если надо что-то выцарапал, из десятки даже доллар не отдаст. Серьезно, видел я выцарапщиков. Царапает, царапает. Ну, иногда 20 попадется, там долларов 10. Я говорю, ну ты с этого хоть ну, отдай. Да, это мелочи. Я говорю, вот поэтому у тебя ничего никогда и не будет. Потому что вся жизнь состоит из чего? Из мелочей. В мелочах не способен. В большом никогда не будешь верен. Откровение, 21 глава, 6 стих написано. «И сказал мне...» Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. И в Библии есть еще много и много подобных мест. И в Старом, и в Новом Завете. Жажда. Все, что зажигает Бога, это жажда. Все, что нравится Ему, это жажда. Ему не нравятся все эти твои вопрошения, все, что ты просишь. Иногда люди говорят, почему я прошу и не получаю? Потому что ты никогда не хотел. Я встречал людей, которые хотят купить машину. Он выигрывает на аукционе машина. На аукционе, я думаю, вы все меня поймете. Я начну разговаривать на вашем языке. На аукционе играют машину. Окей, всем понятно? Играют. Машина хорошая. А у тебя, как всегда, денег не хватает на эту машину. Наша нация такая. Всегда вот не хватает. Нет, чтобы себе взять вот какую-нибудь простую Тойотку. Он всегда на Мерс бьет, или Лексус, или Бимер. Минимум. Я видел людей, которые хотят купить машину. И видел, которые хотят купить машину. Ну, тот, который хочет, он там помахал своим, знаете, номерком. Смотрит, он уже, ну, по карманчику бьет. Он номерок спрятал, пошел смотреть другую машину. Вот так он и хочет купить эту машину. Амен. а другой бедняга не знает, чем махать. И номерками, и ногами, и ушами, чем он только не махает. Набил. Окей, набил. Аллилуйя. В азарте, знаешь, как обычно, набил. Наклепал. Ему потом сказали, сколько это будет стоить с тем, плюс 100, плюс 100, плюс 100. Ему бедному плохо стало. И он начинает хотеть. Обзванивает всех друзей. Он по доллару шкребет со всех. Но он насобирает на эту машину, разгробленную машину. Вы все со мной? Потому что он хочет. Ему все равно, сколько стоит, что говорят. Говорят ему влип. Он говорит, нет, не влип. А он знает, что он влип. И он все-таки хочет взять эту машину. И он звонит и звонит. Сколько мне людей звонили? Пастор, пастор, ну, ты понимаешь, деньги надо. Зачем? Да вот, понимаешь, знаю, не надо тебе денег, не дам тебе никаких денег. Понимаешь? Когда люди хотят, они получают. Вы все со мной? Когда люди хотят, они этого как угодно достают и делают. Вы все со мной? Когда люди не хотят, они не хотят. Цена твоего пробуждения, цена твоего пробуждения – это жажда. Жажда. Знаете, почему мы не имеем пробуждения? Или мы имеем только то, до чего мы дожаждали. Это наш уровень жажды. Я хочу, чтобы в этот недельный пост и этот марафон молитвы мы с вами действительно помолились Богу, чтобы пришла сверхъестественная жажда в нашу нацию. Чтобы Господь начал делать что-то, чего раньше никогда не было. Чтобы Он начал совершать то, чего раньше никогда не было совершено. Я жажду революции. Я жажду перемен. Я не могу смотреть на наши гибнущие семьи. И те люди, которые атакуют меня, атакуют церковь, я смотрю на них, и им также нужна помощь. Вы все со мной. Иисус умирал на кресте и молился за тех, кто прибивали Его ко кресту. Молился за тех, которые висели рядом. Бог хочет найти тех, которые будут исполнять Его волю. Но перед этим нам нужен огонь. Нам нужен огонь. Нам нужна структура, нам нужны лидера. Нам нужны люди, которые вырастут из возраста непонимания, непринятия. Вырастут из возраста, из детства, которое вот это мое, это ваше. А как мы на небе будем смотреть друг другу в глаза? Я говорю, Господь, дай мне полюбить всех, чтобы там, когда я приду, ни с кем у меня проблем не было. Чтобы я свободно мог подойти, обнять кого угодно, благословить. У многих людей, ой, много там будет врагов, и они все туда идут. Это как, знаете, в раю, притча такая. Апостол Петр запускает, знаете, ну, очередную партию людей. Спрашивают у него, вы кто? Я пятидесятник, такой-то церкви, посмотрел. Хорошо, ваше имя в книге жизни, добро пожаловать. Проходите в комнату 210-ю, только мимо 205-й проходите очень тихо. Пошел. Католик поднимается, то же самое. Проходите в 211-ю, около 205-й проходите очень тихо. Потом один стоял в конце очереди, уже один из православных и спрашивает, я вот не могу понять, говорит, почему около 205-й надо проходить тихо? Говорит, там баптисты, они думают, что они одни на небе. Родные мои, мы все одинаковые. Вы слышите меня? Иисус родной. Как Богу дать нам жажду? Только лишить тебя того, что ты хочешь. Не дать тебе то, что ты действительно жаждешь. пример пустыни, это вот он очень хороший. Некоторые люди говорят, я прохожу пустыню. Да ерунда это все. Знаешь, что такое пустыня? Это когда Бог хочет, чтобы ты возжаждал Его. Ты не проходишь, спрашиваешь одного, год, два, три, он все в пустыне. Нет таких пустынь, это искусственная пустыня, которую люди придумали. Он в пустыне. Иисус был 40 дней и так далее. Я имею в виду, пустыня это очень, знаете, такой определенный период времени, когда ты приходишь туда. Что происходит в пустыне? Твое тело обезваживается. Вода уходит из тела, и ты начинаешь жаждать. Помните, что такое вообще пустыня? Там не написано, что Иисус валялся в песке, в депрессии, плакал, крутился, стонал, прыгал, бегал, плохо было. В пустыне Иисус был. Нет, написано, он был в пустыне 40 дней и на последний день взалкал. То есть, он больше уже не выдержал, он захотел, возжаждал. И вот этот момент, кто из вас хочет знать, что такое пустыня? Бог будет тебя держать в пустыне твоей до тех пор, это не будет депрессия, он будет держать, пока ты взалчишь. Вы все здесь? То есть ты станешь голодным, и ты скажешь, все, я больше не могу. И здесь приходит дьявол и начинает тебе предлагать вот такое. Если ты это сделаешь, получишь вот такого рода пробуждение. Поклонишься, вообще получишь весь мир. Там с крыла храма бросишься, там тебя поддержат, там прикинь, сколько людей сейчас в храме. Все эти тысячи людей увидят, как тебя ангелы, моментальное почтение. То есть ты получишь свою мантию царства. Иисус говорит, отойди от меня, дьявол. Я все равно ее получу только тем путем, который Господь предназначил. Это отдельная тема, я ее не хочу сейчас касаться. Это уже когда дьявол начинает предлагать тебе подделки, пробуждение, это другая вещь. Проведи один день в пустыне, у тебя будет одна жажда. Проведи 10 дней в пустыне, все согласны, жажда будет другого характера. Я знаю людей в истории, читал книги, смотрел иногда. Люди платили золотом за воду. Вы все здесь? Золотом, потому что оно им не нужно было, он умирал. И проходил человек, у которого есть. Я знаю по истории людей, которые отдавали все, что они имели на тот момент, чтобы сделать глоток воды. И говорю, Господи, дай нам такую жажду. Дай нам такую жажду, за которую мы все отдадим. Все отдадим. Все отдадим. Я так благодарен Иисусу, что Он дает нам знать эти вещи, слышать эти вещи, что что-то меняется в твоей внутренности. Вы что-то взяли для себя сегодня, родные? Я уверен, что после этого служения ваше сердце не будет тем же самым. Оно будет изменено. Я хотел бы сейчас молиться за тех людей, которые хотят жажду. Хотят жажду. Может, у тебя ее нет, но ты хочешь ее, потому что ты знаешь, что без жажды получить невозможно.